Глава 52. Илья. Нет ничего ужасней, чем быть в неведении о том, что с твоими близкими. Сейчас я начинаю понимать, как чувствовала себя Полина, когда в прошлый раз в больнице была оторвана от меня и не знала, жив ли я вообще. Когда меня прогоняют по всем возможным обследованиям от рентгена до МРТ и обкалывают обезболивающим, я уже готов сбежать, только бы получить хоть кроху информации. На мою беду у меня даже телефона нет, так как его забрали вместе с одеждой в камеру хранения. Руслан не появляется, и это еще один повод для беспокойства. Как там моя девочка? Где она и что с ней? Как там мой мальчик? Успокоился ли? Передумал вылезать на свет Божий таким маленьким и неготовым? Врачи в скорой мне сказали, что это вполне реально – остановить роды уже в схватках, если еще слишком рано. Преждевременные роды все равно опасны для здоровья обоих. Организм матери и малыш еще не готовы к этому. И я пытаюсь вспомнить, как молиться. А лучше найти способ отыскать Полину. Где моя жена? Цепляюсь я за медсестру, которая убирает опустевшую капельницу. Полина Волкова, беременная, доставили вместе со мной. Откуда я знаю? Женщина среднего возраста не в настроении мне помогать. Если привезли, значит, лечат. Узнайте, пожалуйста. Глубокая ночь на дворе. Все спят, дежурные врачи только работают. Пациенты тоже спят. Она рожать начала. Точно не спит. Значит, в родильном блоке. Но ей рано. Ну что вы пристаете? Утром придет врач, у него спросите. Или родных ждите в приемные часы. Вам вставать нельзя. Телефон мой отдайте, я позвоню. Куда вы позвоните? Ночь. Найдите Руслана Волкова. Это ее брат. Он где-то здесь. Я тяжелый пациент, и не потому, что с телом что-то не так. Как показали обследования, позвоночник я не сломал, а только ушиб и заработал хорошее сотрясение. Тяжелый я потому, что я могу ходить, а мне не дают. У сумасшедших врачей была идея привязать меня к койке, но, слава богу, они ограничились фиксирующим воротником на моей шее. «Спите, пациент, утро вечера мудренее», — уходит из палаты медсестра. «Черта с два!» Я не знаю, что с моей любимой, как я могу спать. Поэтому я иду. Мелкими шажками вдоль стеночки и мимо кровати спящего соседа. Это мне не платная вип-палата частной клиники. Это обычная городская. Я тоже обычный человек. А еще целеустремленный и сильно ушибленный на голову. Поэтому в пижаме, босиком, надеть тапки нереально, чтобы нагнуться и не вырубиться. Борясь с тошнотой и тьмой перед глазами, ползу по стенке в поисках родильного отделения. Меня так накачали обезболивающими, что я не чувствую ни спины, ни головы. Коридоры пусты, даже персонала практически нет, но указатели есть на каждом углу. Я даже на лифте доезжаю до нужного этажа, с третьего раза попав по кнопке из-за того, что двоится перед глазами. Как в кино, прячусь в каких-то закоулках, когда мимо кто-то идет. Потому что меня определенно вернут в кровать и не дадут найти Полину. Я не в себе. И в себе. Я — это я. И как же страшно, что это может оказаться новым сном, бредом в очередной травме головы. Как те самые кошмары, в которых я переживал нашу аварию снова и снова и не мог дотянуться до Полины. Я и сейчас не могу дотянуться, пока не найду ее. И кошмар не хочет заканчиваться. Лишь когда я оказываюсь у широких дверей с окошком и слышу за ним голоса, я понимаю, что нашел родильный зал. Лины может здесь не быть. Она может спокойно спать в теплой кровати в палате после порции лекарств. Но сердце мое не на месте. Оно тянет меня, ведет, будто в него воткнут огромный крюк и толстенный канат. Он, как якорь, тащит меня вперед, не давая даже думать, рефлексировать над своим нелогичным поведением. Я... Хочу быть рядом. Все, что я хочу в этой жизни. Поэтому с темными пятнами перед глазами я приклеиваюсь к стене возле двери и слушаю эти голоса. Я держусь на одной силе воли. Мир вокруг меня качается, как корабль в шторм. И только мой якорь, моя Лина, держит меня здесь. «Давай, моя хорошая, еще разок!» Слышу голос женщины в возрасте. И сердце мое замирает. «Давай, моя хорошая, я с тобой!» «Тушься!» — звучит команда, и я царапаю краску на стене. Я словно чувствую ее боль. «Это моя девочка, я знаю, я чувствую!» А потом я слышу ее хриплый стон, и будто рожаю вместе с ней, задерживая дыхание. Я не могу двигаться, я боюсь открыть глаза, я каменею, несмотря на желание ввалиться в ротблок и взять ее за руку. Я здесь, я с тобой, я хочу кричать, но не могу вдохнуть. А потом ее сорванный выдох со стоном и радостный голос акушерки. Тишину ночной больницы разрезает тонкий, едва слышный крик малыша, и я смеюсь от счастья, как сумасшедший. В глазах горячо, и что-то скользит вниз по моим щекам. А сам я сползаю по стене вниз. Она справилась. Моя сильная девочка, моя умница. Она дала жизнь нашему малышу. Разве может быть что-то прекраснее в этой жизни? Разве можно на что-то это променять? «Тут мужчина!» — раздается чей-то голос надо мной, когда открывается широкая дверь. А я слепой и глухой. В моих ушах бьется сердце. Я на полу, но никогда еще не был так высоко в небесах от счастья. Это того стоило. Все мое безумное путешествие из Москвы за любимой в чужой город, из жизни в полусмерть, из реальности в туман забытья и обратно. Все того стоило, потому что привело к этому моменту. И я не хочу, чтобы было иначе. Я хочу жить эту жизнь дальше, даже если сейчас слегка погаснет свет.